Глава вторая. Господь сказал Моисею и Аарону: «Пусть сыны Израилевы расположатся станом вокруг шатра встречи, каждый в своем войске и под боевыми стягами рода своего. Впереди, на восточной стороне, должно размещаться войско Иуды с его отрядами. Вождь потомков Иуды – Нахшон, сын Амминадава. Его отряд насчитывает 74 600 человек. Рядом с ним племя Иссахара. Вождь потомков Иссахара – Нетанел, сын Цуара. Его отряд насчитывает 54 400 человек. Далее племя Завулона. Вождь потомков Завулона – Элиаф, сын Хилона. Его отряд насчитывает 57 400 человек. Всего войско Иуды насчитывает в своих отрядах 186 400 человек. В походе они идут первыми. На южной стороне пусть размещается войско Рувима с его отрядами. Вождь потомков Рувима – Элицур, сын Шедеура. Его отряд насчитывает 46 500 человек. Рядом с ним племя Симеона. Вождь потомков Симеона – Шелумиэл, сын Цуришаддая. Его отряд насчитывает 59 300 человек. Далее племя Гада. Вождь потомков Гада – Эльясав, сын Реуэла. Его отряд насчитывает 45 650 человек. Всего войско Рувима насчитывает в своих отрядах 151 450 человек. Пусть это войско идет вторым. Шатер встречи и воинство левитов должны двигаться посреди других войск. Пусть все идут в том же порядке, в каком располагались на стоянке, каждый на своем месте при своем войске. На западной стороне пусть размещается войско Ефрема с его отрядами. Вождь потомков Ефрема – Элишама, сын Аммихуда. Его отряд насчитывает 40 500 человек. Рядом с ним – племя Манассии. Вождь потомков Манассии – Гамлиэл, сын Педацура. Его отряд насчитывает 32 200 человек. Далее племя Вениамина. Вождь потомков Вениамина – Авидан, сын Гидеани. Его отряд насчитывает 35 400 человек. Всего войско Ефрема насчитывает в своих отрядах 108 100 человек. Пусть это войско идет третьим. На северной стороне пусть размещается войско Дана с его отрядами. Вождь потомков Дана – Ахиезер, сын Аммишаддая. Его отряд насчитывает 62 700 человек. Рядом с ним племя Асира. Вождь потомков Асира – Пагиэл, сын Охрана. Его отряд насчитывает 41 500 человек. Далее племя Нефалима. Вождь потомков Нефалима – Ахира, сын Энана. Его отряд насчитывает 53 400 человек. Всего войско Дана насчитывает 157 600 человек. Пусть оно идет последним. Таковы итоги переписи сынов Израилевых по родам. В их войске со всеми его отрядами было 603 550 человек. При этом левиты не были включены в перепись сынов Израилевых, как и повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы в точности исполнили все, что Господь повелел Моисею. Именно в таком порядке они располагались в стане, по войскам. Именно в таком порядке двигались во время похода, каждый со своим племенем, со своим родом.